Если при этом он служит Всевышнему Господу, он достигает наивысшего совершенства. Сегодня вы прослушали стихи с 36 по 46 18 главы Бхагавад-гиты «Совершенство отречения». Дорогие радиослушатели, в нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе Бхактивиданты Свами Прабхупады. Nanaya karuna ghana ghana chyam Satta chakalana gunana vaksa Bandi purasi charana ragindam Mahaprabhu ki prananita gita Vaditramachanman sodasena Ramanchakam pasutaranga bhajo Bandhe gudachi karanaravindan Sangsharadavanalalira loka Nanaya karuna ghana ghana chyam Satta chakalana gunana vaksa Vande gurachi chara